Глава 37. Покушение. Протерев глаза, к которым все еще безжалостно подступали слезы, я вернулась к летописи. Сделав глубокий вдох и выдох, я взяла увесистую книгу в руки и прочла вслух. Сказание о возникновении поселения Грей Плейс. На сером месте воздвиг серый волк, невидимый памятник старых дорог. Колодцы молчания стали живы. Те, кто их воздвиг, давно умерли. Прошло 6 веков с ночи создания оборотней и 4 века с предания Августа Земле и 2 века с окончания полувековой войны. Безутешно терзался Рогер Грей потерей своей любимой, отнятой у него временем, и потерей всего своего многочисленного потомства, отнятого у него войной. И решил Рогер забыться и стал отшельником, отделившись от волчьего племя. И решил воздвигнуть город, дабы найти утешение в нем. И вернулся он к обветшавшим руинам города звериного народа, последнему их пристанищу. И раскупорил 3 колодца молчания, и очистил их воды, и стали они вновь пригодны к питью. То был 1590 год, в коем было положено начало города волков, Грей Плейс. И воздвиг Рогер костел, и начали обустраиваться вокруг него люди. Первые переселенцы Канады. Потому как было в этом городе безопасно и не бывало в нем противостояний с местными племенами, так как местные племена давно ушли на юг, страшась встречи с волколаками. И назвал прародитель город молчаливым местом, однако позже его переименовали в честь его главы, Рогера Грея. Но пришлось покинуть свой город Рогеру, потому как люди стали замечать его непреклонную молодость. И стал появляться он в городе 1 раз в столетие, и не забывал о нем, как о тонком мосте, соединяющем его с человечностью. На склоне лет встретил Рогер Грей молодую деву из рода Грин, и имя ей было Олуэн. И полюбила Олуэн Рогера, но не мог ответить он деве взаимностью, потому как сердце его было навеки отдано Августе, и был он в преклонных годах, и годы его бытия уже были сочтены. Но не отступила дева и возлегла с ним на ложе, и стала тихим счастьем его угасающих лет. И печалило Рогера то, что прервался его род, ибо был он в том возрасте, когда зачать потомство не было возможным. Печалилась же о детях Олуэн сильнее Рогера, но не могла понести от него. И тогда решилась волчица обратиться к лесному ведьмаку, дабы возыметь плод от старого волка. И помог волчице ведьмак. И зачала в своем чреве Олуэн жизнь от Рогера Грея, и родила волчонка. И наименовал Рогер свое последнее и единственное дитя Рудольфом, что означало «красный волк», дабы был он славным и сильным вожаком. И радовался сыном на склоне своих лет Рогер, и завещал он город и благо, и богатство свои сыну своему, и отошла душа его в Ирий, просуществовав на земле 10 сотен лет. По желанию уже отошедшего, после его ухода развеяли прах его над могилой его возлюбленной Августы. Стал Рудольф Грей последним и единственным сыном последнего жившего на земле первородителя, самого сильного из первородителей. Отошел Рогер Грей в Ирий с наступлением 10-го года от рождения Рудольфа, что приравнивалось к 20 человеческим годам. И стал Рудольф Грей сильнейшим из ныне живущих полуоборотней, так как был рожденным от прародителя и полуоборотня. И собрал он стаю, и стал ее вожаком, самым юным вожаком в волчьей истории. Внезапно раздавшийся странный звук, исходящий снизу, заставил меня оторваться от чтения. От неожиданности я резко обернулась на дверь и вздрогнула всем телом. Из-за боязни гангстера моей персоны было решено оставить пса на время отсутствия Джордана с Деборой. Этой женщине явно повезло с друзьями мужа. Одна спихивает ей своего ребенка, второй — собаку. Кроме меня в доме больше никого не было, однако я была убеждена в том, что услышала отчетливый щелчок. После прочтения жутких легенд и сказаний было откровенно не по себе даже от собственного гулкого дыхания, не то что от посторонних звуков откуда-то снизу. Встав из-за стола, я медленно вышла на лестничную площадку и замерла. В прихожей стояла человеческая фигура. «Ты одна?» — послышался знакомый голос, заставивший меня с облегчением выдохнуть. «Залина». Щелкнув пальцами, гулко выдохнула я, после чего начала быстро спускаться вниз по лестнице. «Включи свет справа от себя». Когда тусклый желтый свет был включен, я остановилась напротив нежданной гости. Черные корни волос крашеной блондинки резали мне глаза. Но так как между мной и этой особой были достаточно напряженные отношения, я решила об этом умолчать. «Не ожидала тебя увидеть». Засунув руки в карманы широких серых спортивных штанов, поджала губы я. «Прежде ты никогда не заходила ко мне. Чай? Кофе?» Уже развернувшись, поинтересовалась я, идя на кухню. «Кофе. Крепкий». Как-то неуверенно, что было весьма несвойственно этой девушке, ответила блондинка. Включив тусклую, голубоватую подсветку на кухонном гарнитуре, я начала возиться с кофемашиной. Наконец, разобравшись с ней, я обернулась и только сейчас поняла, что в течение 5 минут Залина в абсолютном молчании стояла у входа на кухню и сверлила меня взглядом. Она сняла с себя свой серый плащ из флиса, но не разулась, оставшись в своих ботинках на низком каблуке, что немного стукнуло по моей чистоплотности. Я уже хотела сказать ей об этом, как вдруг, переведя взгляд с ее ног на ее бледное лицо, поняла, что в данную секунду девушка переживает что-то важное внутри себя. Она словно боролась сама с собой. Я решила промолчать. Снова. «У тебя все в порядке?» Только и смогла выдавить я, облокотившись руками о гарнитурный столик, находившийся позади меня, на котором глухо жужжала кофемашина. «Мы с Рудольфом были помолвлены на протяжении 49 лет». Слегка приподняв подбородок, холодно начала девушка. «Перед смертью моего отца Рудольф дал ему слово, что возьмет меня в жены, чтобы спасти Северина от казни. Мой род приговорил Северина к смерти за то, что он убил неприкасаемого волка нашего рода, спасая Олуэн во время стычки между моей стаей и стаей Рудольфа. Мы не поделили ареал обитания. Клан моего отца увидал. В нем осталась только моя старшая сестра, сбежавшая с полуоборотнем из рода Блу в Сибирь, и я. Узнав, чьим потомком является Рудольф, и прочувствовав его силу, на смертном одре мой отец решил заключить сделку с последним из сильнейшего рода. Без моего спроса меня отдали стае Рудольфа в качестве его суженой. Я не была строптивой невестой». Странно криво ухмыльнулась Залина. «Наоборот, я была счастлива выйти замуж за столь сильного волка, тем более стать альфа-самкой его стаи. Идеальное будущее». Вдруг мечтательно улыбнулась Залина, после чего замолчала. Она погрузилась в воспоминания, и ее улыбка постепенно начала спадать. «Рудольф должен был заключить со мной брак в течение 1 года после сделки с моим отцом. Я думала, что он захочет жениться на мне сразу, но он тянул, тянул, тянул, словно ждал чего-то. Скоро я поняла, что он меня не любит, но... Я уже знала, чего хочу от него, и была уверена, что получу это, как вдруг. За 2 месяца до дня нашей свадьбы, дня, который закрывал год моего пребывания в новой стае, Рудольф проснулся со стигмой на правом запястье. Стигмой, обозначающей импринтинг с еще нерожденной волчицей. Ему снились сны. Сны, подтверждающие импринтинг. Это был разрыв нашей помолвки. Импринтинг отменил сделку, заключенную между моим отцом и Рудольфом. Волк, состоящий в импринтинге, имеет право на отмену помолвки с той, с которой не связан подобными узами. Я была раздавлена, но... Обычно подобная стигма появляется лишь когда предполагаемая пара находится в утробе своей матери, однако... Метка Рудольфа... Продержалась на его запястье 9 месяцев. Полуоборотни не вынашиваются 9 месяцев. Они рождаются на 5-м. Это могло означать только одно. Импринтинг Рудольфа состоялся с человеком, что не приветствуется среди полуоборотней. Или произошло то, что случается раз в 1000 лет, и Рудольф приобрел импринтинг с той, которая должна была родиться от еще нерожденного человеческого младенца. Это было нереально. Закатив глаза, снова криво улыбнулась Залина. Все думали, что Рудольф приобрел импринтинг с человеком, поэтому настаивали на его союзе со мной, чистокровном полуоборотне. У меня появился шанс. Но Рудольф снова тянул. Казалось, что он был готов жениться на обыкновенной девице из людского племя и обречь себя на вечные муки, как прежде это сделал его отец, женившись на Августе. Нежели жениться на мне, той, кто может сопровождать его на протяжении всей его 1000-летней волчьей жизни. Все боялись, что Рудольф полюбит обычную деву, и когда она умрет от старости, он будет обречен на вечные стенания по ней. Но произошло то, чего никто не ожидал. Он приобрел импринтинг с той, которая должна была родиться от еще нерожденного младенца, которая казалась твоя мать. Иными словами, он отреагировал на существование твоей матери, ощущая твое рождение от нее. И как тебе это? Уже никто не верил в то, что Рудольф встретит ту, с которой был связан, отчего наша свадьба стала более реалистичной, как вдруг появилась ты. «Я помню, как ты вошла в наш дом», подойдя к гарнитуру и положив на него свои руки, опустила глаза Залина. Рудольф замер, увидев тебя. Он смотрел на тебя так, как никогда прежде не смотрел ни на меня, ни на любую другую волчицу. Меня это напрягло и... задело. После все поняли, что ты волчонок без стаи, который даже не подозревает о своем происхождении. Ты выглядела, словно Маугли-перевертыш. Считала себя человеком, являясь волком. Мы многое о тебе узнали. Развитие у тебя выше человеческого. У тебя нет братьев или сестер. Твоя мать родом из города, принадлежащего волкам. И отца ты не знаешь. С первого дня мы поняли, кто ты. Но у нас возникал вопрос о том, чья ты. Как выяснилось, ты из рода Ред. Снова криво улыбнулась Залина. Из рода, обреченного на вымирание. Ведь кроме твоего отца в этом роду больше никого не осталось. Последний из рода Грей обручается с последней из рода Ред. Соединяются два самых сильных волчьих рода. Красивая история, правда? Вот только в ней нет меня. Кривая улыбка Залины начинала меня напрягать, как вдруг она провела на маникюренном указательным пальцем по широкому лезвию разделочного ножа, лежащего перед ней. Я не знала. Отчего-то напряглась я, по-видимому, постепенно начиная понимать, что именно сейчас происходит. Это была исповедь. «Подожди, как ты попала в дом? Я ведь заперла дверь изнутри». «Помнишь детское видео, полученное Олэн от твоей матери, на котором ты говоришь, что тебе снится буква «Р»? Когда стало понятно, что Рудольф снился тебе с детства, я поняла, что у меня не осталось ни единого шанса на победу». Переведя взгляд с рук блондинки на ее профиль, я судорожно сглотнула. «Остальные знают, что ты здесь?» Полушепотом задала страшный вопрос я. «Нет», — спокойно ответила девушка. И скорее своим спокойствием, нежели ответом, оборвала мое сердце. Хотя нет, это не звук оборвавшегося сердца. Это писк кофемашины. «Твой кофе...» Не до конца оборачиваясь к машинке, потянулась за чашкой я, боковым зрением контролируя блондинку, что в итоге и спасло мою жизнь. Как только мои пальцы коснулись горячей чашки, Залина схватила разделочный нож за рукоятку и метнула в меня. В этот момент я совершенно не осознавала, как именно смогла всего за долю секунды уклониться от летящего в меня ножа. Увидев, как он по рукоятку вошел в дверцу кухонного шкафа, всего в паре сантиметров от моей головы, я замерла. Тяжело сглотнув, я подумала о том, с какой же силой эта девушка должна была метнуть нож, чтобы тот, не приобретая разгон, вошел в дерево по самую рукоять. Медленно переведя взгляд на Залину, я поняла, что ее жребий брошен, и теперь меня могут спасти только быстрые ноги и большая, очень большая удача. Я рванула со своего места прежде, чем Залина успела дотянуться до подставки с острыми предметами, но уже в гостиной меня нагнал очередной нож, от которого я снова лишь чудом смогла вывернуться. Кажется, я слышала, как в полете он разрезает воздух. Именно это и помогло мне выбрать нужную сторону уклона. Врезавшись в дверной косяк прихожей, я боковым зрением заметила приближение блондинки, отчего еще быстрее рванула вон из дома. Выбежав на улицу в одних носках, я почувствовала замерзшую землю кончиками пальцев, но не сбавила своей скорости, даже когда в большой палец впилось что-то острое. Обернувшись, я вдруг увидела вместо Залины неизвестного мне мужчину, от которого меня разделяло всего пару метров. Он выбежал из-за крыльца моего дома. «Кто это?» Глядя на него обезумевшими глазами, я ускоряла свой бег, пытаясь осознать, что за мной действительно несется настоящий маньяк. Неожиданно я всем своим существом осознала, что если меня догонят, Джордану придется собирать мое тело по кусочкам. Еще никогда в жизни я не бегала с подобной скоростью. Я неслась прямиком в сторону поместья Греев, скорее потому, что искать помощи больше было негде, нежели по собственному желанию. Непроизвольно, из-за дикого страха, отдающего пульсации в моих висках, я вдруг издала пронзительный крик, но быстро взяла себя в руки, приняв тот факт, что визг мне не поможет. Не прошло и минуты после моего крика, когда я почувствовала вибрацию в кармане своих штанов. Противник постепенно нагонял меня, и уже было совершенно очевидно, что я не успею добежать до пункта назначения, поэтому я интуитивно потянулась за мобильным, совершенно не переживая о том, что это собьет меня с ритма. Я уже знала, что поймана. Входящий звонок был от Рудольфа. Нажав на кнопку принятия вызова, я прислонила телефон к уху. «Ты кричала!» – раздался слишком громкий голос Рудольфа, буквально врезавшийся в перепонку моего правого уха. «Аврора!» «Я бегу в сторону поместья!» Задыхаясь, начала говорить я. «Но я не успею! Я не успею!» С этими словами я выбросила мобильный в поле, так как он действительно сильно отвлекал меня. Обернувшись еще раз, я поняла, что между мной и преследователем не больше 5 шагов расстояния. Осталось совсем немного, прежде чем он... У меня был единственный шанс, и я воспользовалась им. Как только мы подбежали к лесу, я нырнула в него, начав петлять между деревьями. Здесь у меня было больше шансов оторваться от хвоста, но меньше шансов на то, что кто-нибудь из поместья меня сможет найти. В лесу оказалось темнее, чем на поле, отчего создавалось впечатление, будто я из сумерек нырнула прямиком в ночь. Начав петлять между деревьями, я прислушивалась к гулким шагам мужчины, бегущего едва ли не впритык ко мне. Трещавшие под его ногами ветки словно скандировали победе моего противника, но я до последнего отказывалась сдаваться. Мы пробежали около 100 метров вглубь леса, когда мой преследователь резко врезался своим кулаком между моими лопатками. Вскрикнув от боли, я прогнулась, и мои ноги подкосились. Упав на бок, я вдруг начала быстро скатываться, по-видимому, угодив ров, который не заметила из-за темноты. Я катилась не дольше 5 секунд, а когда врезалась спиной в дно рва, надо мной сразу же навис мой преследователь. Я лишь успела поморщиться от боли, когда мужчина схватил меня за кофту и, слегка приподняв, резко впечатал меня в землю. Из-за ковра и запавшей листвы, расстелившегося подо мной, мне было не так больно, как могло бы быть на асфальте, но глухой стон из моей груди все же вырвался. С ужасом, глядя на человека, держащего меня за кофту, я попыталась ударить его кулаком, но он увернулся, после чего занес над моей головой огромный булыжник. Округлив глаза от страха, я попыталась оттолкнуть от себя противника, но у меня не вышло. Он только сильнее надавил мне на грудную клетку, чем перекрыл мне свободное дыхание. Занесенный над моей головой камень уже начал свое движение по отношению к моему правому виску. Все было как в замедленной пленке фильма ужасов. У меня не было ни единого шанса увернуться. Зажмурившись, я издала приглушенный писк, как вдруг мужчина отпрянул от меня. Я поняла это потому, что мою грудную клетку перестали вдавливать в землю. Резко раскрыв глаза, я увидела противника, стоящего у моих ног на коленях и пытающегося разжать железную хватку человека, нависшего над ним и сжимающего его шею. Инстинктивно подавшись назад, я села на 5-ю точку и только в этот момент поняла, что человек, душащий моего противника, Рудольф. Но он был не один. В какой-то момент он передал мужчину Северину, лысина которого блестела в лунном свете, после чего я увидела Ариэлу, несущуюся в нашу сторону на бешеной скорости. Отвлекшись на приближение Ариэлы, я не заметила, как Рудольф подошел ко мне, поэтому, когда он дотронулся до моего правого локтя, желая помочь мне подняться, я шарахнулась от него, снова едва не завалившись на спину. Потянув меня с меньшей силой, Рудольф все же заставил меня встать на ноги. «У тебя кровь!» Ахнула резко остановившаяся напротив меня Ариэла, которая, несмотря на нечеловеческую скорость своего бега, сохранила абсолютно ровное дыхание. «Мы успели?» «Кажется...» Попыталась прийти в себя я. «Кажется, успели».